Глава 48. Воля Божья, а суд царев. Царь устало присел на клиросную стазидию в стороне от скрытой колоды с телом то ли уже живого, то ли еще мертвого стольника, и, опершись на драгоценный серебряный посох с золоченой чеканкой, с холодным любопытством наблюдал за противниками, вставшими у алтаря напротив друг друга. Борис Салтыков буквально пожирал своего недруга глазами, полными ненависти и затаенного страха. В ответ отец Фёна смотрел на боярина внимательно и спокойно, точно охотник, высматривающий, куда ловчее послать заряд картечи, да так, чтобы уж бить наверняка. Судебный поединок, который обещал быть жарким, толком еще не успел начаться, как дубовая дверь церкви с грохотом отворилась, и внутрь буквально ворвалась Авдотья Морозова. Она подбежала к раскрытому гробу, по пути расталкивая руками людей, пытавшихся ее остановить, и, упав на грудь супруга, по бабье завыла и запричитала, осыпая его руки и лицо поцелуями. «Родненький мой, любимый, светик мой ясный!» Михаил, расслабленно откинувшись на спинку стасидия, иронично бросил в сторону Салтыкова. «Ну вот, боярин, а ты говорил, в Галиче она!» «Пожалел бабенку, государь!» Глядя в пол, ответил Борис и добавил мрачно. «Больна она душевно, аль сам не видишь!» Услышав про себя такие слова, Авдотья гневно посмотрела на обидчика и бросилась на него с кулаками, шипя точно змея. «Душегубец, будь ты проклят, злодей, гореть тебе в аду, хмыстиня каемной!» Не ожидавший такого яростного напора от маленькой хрупкой женщины, Борис Салтыков испуганно отступил на шаг, закрываясь от Морозовой пышными рукавами шелкового охапня. Но если бы не Фиона, силой удержавшей рассвирепевшую женщину от самосуда, неизвестно, сохранил бы боярин свое лицо в неприкосновенности. «Вот, государь, сам видишь, бесноватая!» «На людей бросается!» Царь не обратил внимания на слова боярина, посчитав их сказанным в пылу очередной ссоры, и спросил, как всегда в сомнительные моменты, никому конкретно не обращаясь. «Ну и кто-нибудь здесь может объяснить, что происходит?» В наступившей тишине раздался спокойный голос отца Фионы. «Позволь мне, государь!» Услышав слова инока, Михаил богосклонно кивнул головой. «Ну что ж, это справедливо», — добавил он с улыбкой. «Кто, как непрославленный сыщик, способен все растолковать? Начинай, Григорий Федорович, мы слушаем». Фёна учтиво поклонился в ответ на легкую лесть молодого царя и, поручив Авдотью заботам сердобольного Маврикия, подошел к церковному амвону. Осмотрев настороженные лица присутствующих в храме вельмож, он улыбнулся каким-то своим потаенным мыслям, еще раз низко поклонился царю и неспешно начал свой рассказ. Рассказ отца Фионы. «Государь, я не буду утруждать твой слух длинными историями, предшествующими событиям, свидетелем которых мне волею Господа нашего Иисуса Христа пришлось стать. Начну сразу с того, что, возжелав жену ближнего своего, боярин Борис Салтыков решил убить счастливого соперника. Он все продумал и устроил засаду из казачков, ряженых в польские кунтуши. Толково. И соперника нет, и спросить не с кого. Таких вот воровских ватаг после войны по нашим лесам еще довольно прячется. Пока их еще всех переловят, много воды утечет, Глядишь, все и забудется. Да не задача приключилась. Помешали мы с братьями холопом боярским на той поляне пальбу открыть. С первого раза не получилось. Не беда. Вдруг орять случится, подумал боярин и подкупил слугу стольника. Васька хозяину вино отравленное на перу подал. От вина стольник в скорости Богу душу и отдал бы. Да опять осечка вышла. Не учли душегубы, что у Морозовых в услужении целительница жила, Меланья, которая мертвых с того света на землю возвращала. Той же ночью, когда Глеб слег, дала она ему противоядие, а чтобы неведомые убийцы не попытались докончить начатое, решили Авдотье с Меланьей разыграть небольшой балаган с мнимой смертью героя. Затея удалась. Салтыков, не дождавшись исполнения своего замысла и пеняя на нерадивость слуг, сам выдал себя, явившись в монастырь чинить расправу. Затея эта хитрая стоила жизни несчастной Меланье, но сохранила жизнь стольника. «Правильно я излагаю, Авдотья Петровна. Поправь, ежели что не так», — с улыбкой обратился Фиона к стоящей, открыв рот от изумления, Морозовой. Та сглотнула сухой комок в горле и растерянно пролепетала. «Истинно так. Только я не понимаю, откуда? Мы ведь вдвоем были. Меланья тогда Глебу помогла, но предупредила, что дело еще не сделано, и тайный враг станет явным, когда узрит, что планы его нарушены». Дала она зелье сильное со словами, то 2 дня, пока из тела яд выходит, будет Глеб ни жив, ни мертв, а потом уснет так крепко, что никто не сможет отличить сон от смерти. А мне дала пузырек с мазью и сказала: «Возьми, Данюшка, разбудишь мужа, когда опасность минует. Намажешь лицо и руки, он и очнется. Только спящему воздух нужен, иначе задохнется по-настоящему, и никто его уже не добудется». Авдотья достала из широкого рукава опашня маленькую баночку из синего стекла, плотно закрытую свинцовой пробкой, и передала царю. Михаил повертел ее в руках, открыл пробку, понюхал и, поморщившись от резкого запаха мази, вернул склянку обратно. «Удивительная история!» — произнес он, теребя хилую бороденку. «Никогда такого не слыхивал!» «Государь!» Но Михаил быстро остудил его пыл ледяным взглядом своих водянистых на выкате глаз. Несмотря на простоватое лицо и тихость нрава, пристальный взгляд Михаила иногда пугал царедворцев до дрожи в коленях. — Погодь голосить, боярин, не твоя теперь очередь. Придет время — все скажешь. Михаил обвел тяжелым взглядом притихших бояр и обратился к Фионе, скромно ожидавшему позволения закончить свой рассказ. — Извини, Григорий Федорович, прервали тебя. — Так что там дальше? — Дальше, государь, все было плохо, — продолжил свой рассказ Фиона. Женщины попытались увести Глеба в безопасное место, но Борис Салтыков не позволил этого сделать, затеяв шутовское следствие. Меланья, не выдержав пыток, умерла на дыбе. Меня обвинили в крамоле и попытались убить. А Авдотья, точно зная, кто тот самый коварный враг, ничего не могла сделать, потому что слуги Салтыкова не спускали с нее глаз ни днем, ни ночью. Самым главным в тот момент стало простое умение хранить тайну и дать Глебу возможность дышать. Поэтому я оставил при стольнике своего человека, который стал на время моими глазами и руками. «Спаси, Христос, отче!» — воскликнула Авдотья, глядя на монаха восхищенными глазами. «Теперь все понятно, а я голову ломала. Откуда? Как?» «Все так и было, царь-батюшка, слово в слово!» Молодая женщина в порыве нахлынувших чувств бросилась целовать Фионе руки, а когда тот, мягко отстранив, не позволил ей этого делать, упала перед царем на колени, молитвенно сложив перед собой руки. «Государь, правосудия прошу!» В этот момент подбежавший Борис Салтыков довольно грубо оттолкнул Авдотью от царя и сам грохнулся перед ним на колени, трубя, как таежный морал. «Государь, как можно верить наветам крамольника и сумасшедшей? Я верой и правдой служил тебе столько лет!» Да говорить он не успел. Рассвирепевшая Авдотья, шипя от ненависти, вцепилась в роскошную бороду боярина и стала драть ее безжалостно, причитая под вопли Бориса. «Ты, боярин, и есть первый крамольник! Кто Петрушу моего царем сделать обещал? Кто венцом царским похвалялся?» Как ни шумно было подле царя в тот момент, а при последних словах женщины он напрягся и буквально замер на месте. «Так что там, говоришь, обещал тебе боярин?» Отец Фиона удрученно закрыл глаза и издал тихий стон, после чего резко схватил Авдотью, оттащил ее от воющего над остатками своей бороды Салтыкова и, прижав к груди, тихо прошептал на ухо: «Молчи! Молчи, дуреха, если жизнь сына тебе дорога! Ни слова об обещаниях Салтыкова!» «Поняла?» Пришедшая в себя Авдотья, по-детски всхлипывая, закивала головой. Михаил, нетерпеливо ерзая на лавке, повторил вопрос, пристально глядя в глаза Авдотье. «Ну, чего он тебе обещал-то?» «Горы золотые обещал», — запальчиво ответила Морозова. «Говорил, выше цариц сяду, замуж при живом муже звал, а потом насильничать вздумал. Да селенок не хватило». «Врет она, стерва!» Размазывая кровь по лицу, скулил Салтыков. «Не верь ей, государь!» «А про сына что сказывал?» Нахмурился Михаил. «Вот тебе крест, государь! Ничего не сказывал!» Поспешно ответила Авдотья, истово перекрестившись на икону Богородицы. Михаил, скривившись, разочарованно отвернулся от Авдотьи и бросил строгий взгляд на Салтыкова. «Ладно. Что скажешь, Борис Михайлович? Обвинения против тебя серьезные». Салтыков в очередной раз изменился. Лицо его стало печальным, плечи опустились, точно навалилась на него вдруг тяжесть всех грехов этого несовершенного мира. «Теперь вижу, государь, обманули меня, обвели вокруг пальца слуги лукавые, обманом втерлись в доверие и злоумышляли за спиной моей. Я ж, государь, только помочь пытался. Ничего плохого от меня люди не видели, окромя хорошего. Это Никитка Рындин, сука ползучая, с дружками своими воду мутил». Царь с улыбкой посмотрел на лукавого царедворца и иронично спросил: «Какой Рындин? Не тот ли, кого Образцов иноземным лазутчиком Марджоретом называет?» Салтыков изобразил на лице искреннее изумление. «Того не ведаю, государь. С Марджоретом и раньше знаком не был, и теперь не знаю, о ком речь». «Брешешь ты, боярин!» Гневно воскликнула Авдотья, толкнув Салтыкова в грудь. «Я все слышала! Я молчать не стану!» «Собака врешет!» — огрызнулся Салтыков, на всякий случай отходя в сторону от разъяренной бабы. Неожиданно Из толпы царедворцев раздался громкий голос с характерным иностранным акцентом. — Ваше Величество, дозвольте слово сказать!